Уставший покемарил часок в самолете, потом другой часок еще в одном самолете и еще полтора часа проспал в такси от Ростова, сразу скинув ботинки и улегшись на задние сиденья, насколько помещался. Так что к утру вроде как и поспал, голова чумная, зато увижу своих родных ненаглядных. Смена была шамана и злого. Стояли за шлагбаумом. Шаман строгий, злой веселый. Я сел за руль, в машине тут же выложили новости. Новый передок у нашего бата «Сосновка», мариупольское направление. Вчера зашли, сегодня всю ночь была перестрелка такая, что мама не горюй, бойцы не чаяли остаться живыми, но бог миловал, и блиндажи крепкие. «Кубань там!» — начал злой и тут же сбился. «Как его?» — «Молебен», — подсказал шаман. «Да, наш Кубань молебен ночью проводил», — закончил злой. «С миномет всадили так, что все сползлись молиться». Кубань был, пожалуй, единственным казаком в батальоне. И, как положено у настоящих, а не ряженых казаков, истинным христианином, тоже, признаюсь, едва ли не единственным среди всех нас, маловеров, не считая разнообразных язычников и нередких мусульман. Кубань был постоянно обуреваем как минимум двумя желаниями. Привести к Господу хоть еще одну заблудшую душу, первое, и что-нибудь себе выкружить, второе. Новые ли берцы, пистолет ли, свитер, мобильный покрепче. За этим, естественно, он обращался ко мне. Я, признаться, баловал иных бойцов и офицеров. Им с зарплатой в 16 солдатской и 20 офицерской тысяч рублей разбежаться было некуда. Не то чтобы я искал дешевого авторитета. Я давно перешагнул эту ступеньку. А так, было приятно посмотреть, что людям хорошо и удивительно. Мне ведь ничего не стоило. Кубань ловил меня иногда на Праге. Мне полагалась, естественно, своя отдельная офицерская комната. Иногда там останавливались мои гости. Я проводил там всякие секретные переговоры, разбираясь в сложных ситуациях, которые непрестанно в батальоне возникали, как и в любом другом подразделении. Вот и с Кубанью общался, но с его почина всегда. Он говорил, что в бойцах бесы пляшут. Я соглашался с ним, горевали на пару, хотя бойцы как бойцы, я сам такой же. Мы с ним еще в первую батальонную зиму, найдя подходящее пустое помещение, открыли свою молельню в батальоне. Приехал добрый батюшка, знакомый нашего Кубани, осветил. Другие добрые люди, мои друзья, сделали настенную роспись с ясноокими святыми. Я туда понемногу привозил иконы, а что-то Кубань всю войну возил с собою. Но в молельню, помимо Кубани и меня изредка, не ходил никто. Помню Кубань таким. Стоит на нулевом этаже, что твой ловец душ. У одной нашей поварихи поранила жениха, тоже в нашем батальоне служил. Другая повариха жуть как волнуется о своем муже, тот в разведке у домового, а разведка ушла на промку, уже должна была вернуться, а все нет парней. Кубань обеих поварих хвати в молельню, молитесь, дуры, и даже запирает их там. Чей молятся? Худо-бедно, но нескольких бойцов покрестил, того же злого, скажем. Тот с Кубанью говорил раз, и два, и три, и поверил ему, и послушался. Подходил, правда, Кубань к графу, который и так был крещен, наставить на путь, приучить исповедоваться, причащаться, но с графом сложней. Граф говорит: «Кубань, а у тебя как с женой твоей?» «Кубань, тяжело, баба». «Граф, а сын у тебя где?» «Кубань, в России, мыкается, казака не получилось из него». «Граф, ну, когда будет с женой и с твоим сыном все хорошо, приходи рассказать, как у тебя это получилось». Кубань не обижался никогда. Ласково улыбался. «Ох, граф, суровый ты человек, немец». С малого расстояния, некогда было отбегать, Кубань засадил, будучи в разведке, из гранатомета в украинский БТР. Всех убил. Через неделю ему опять представился подобный случай. И еще один БТР. И он снова сделал выстрел в упор, метров с 20, не больше. В итоге у него лопнули ушные перепонки, и теперь Кубань в ушах всегда носил ватку. Какое-то время, в самом начале войны, он даже был комбатом, и, по рассказам, батальон его без молитвы и без причастия на боевые не выдвигался. То, что бывший комбат служил теперь рядовым бойцом, являлось обычным делом. Должности, особенно в первые месяцы войны, легко добывались и потом столь же легко терялись. Как затеем обстрел или какое еще дело, ведущее к смертоубийству, Кубань меня зовет. Пойдем, молитву вместе почитаем. Говорю, Кубань, я один молюсь. Врал. Мало молился. Надо было больше. В это утро мы сразу поехали на Сосновку. В машине имелся запас БК, мой броник, шлем. Чего ждать-то? По дороге к Сосновке в какой-то деревне заехал в продмаг, накупил пацанам колбасы и сигарет, сладкой водички для Кубани, местной паленой колы. Других слабостей у него не было. Он не употреблял спиртного совсем и не курил, а если дымили при нем, нарочито обмахивался. На Сосновке пообщался с веселым домовым. Тот сразу разложил карты, полюбовались. Наш несчастный неприятель был от нас совсем близко. Здесь было где порезвиться. Пространство для, как это называется, маневра имелось. Надо было только примериться. Я посмотрел, кто где расселся. Нашел себе пустующий домик посимпатичней. Сказал ротному доку, здесь буду жить, никого не запускай. Пусть взводный сопроводит меня на позиции, — попросил. Из кривого домика вылез заспанный взводный. — Ага, я сейчас, товарищ майор. Через 5 минут выбежал уже готовый. Я тоже тем временем приоделся во все положенное человеку, берегущему свои дни на земле. Взводный и еще один боец уселись к нам на задние сиденья. — Можно поближе подъехать? — спросил я. — Можно. Куда кухня подъезжает? — сказал взводный, подумав и словно в чем-то сомневаясь. — Там посадка, машин не видно. Оттуда приходится чана на руках тащить. Дорога к посадке состояла из ухабов. Я выключил музыку и опустил стекла на случай прилета, который можно услышать и заблаговременно покинуть автомобиль. На подъезде к передовой, или казалось, воздух становился прозрачней, растения никли к земле, солнце светило тревожней. Конечно, казалось. Все было точно таким же, как прежде. Только трава была какой-то пожухлой, словно не желала здесь расти. Я всучил бойцу, поехавшему с нами, 2 пакета с продуктами. Мы пошли через поле наискосок. Взводный метрах в 30 впереди вел нас. Следом злой, потом я, шаман за мной, и где-то позади несли колбасу, сигареты, сладкую водичку. Вдоль еле заметной тропки была протянута леска, значит, поле было по обеим сторонам заминировано. Мы о чем-то весело переговаривались, до наших окопов оставалось еще под 200 метров. Боец позади весело урывками что-то рассказывал про вчерашний бой. И тут поодаль от нас, не слишком близко, но и не слишком далеко, из земли вырос красивый размашистый столб пыли. Ни взводный впереди, ни этот с пакетами позади не шелохнулись. Шли как шли. Кажется, они просто ничего не заметили. — Ау, бойцы! Это кто нас приветствует? — спросил я с некоторым сомнением. — Это наши нам так рады, что сдержаться не могут. 2 столба поочередно выросли по направлению к нам, и только тут идущий впереди взводный закричал что-то. Ага, я и сам догадался, что пришла пора ложиться. Я упал, привычно раскинув ноги на ширину плеч и приняв вес на правую полусогнутую, спружинившую. И понял, как глуп все. Похоже, по нам работал КПВТ, крупнокалиберный, 14,5 мм, пулемет мастера своего дела Владимирова. Расстояние, судя по всему, было немалое, но он уже почти пристрелялся. Пыль как-то даже празднично взлетала слева от нас на расстоянии уже 15 метров. Характерно свистнуло над головами. Что это? Кто? Если нормальный снайпер с 300 метров, то, скорее всего, попал бы. Если плохой, у него время есть, чтоб приноровиться. Мы лежали посреди поля, как чудесные дураки. Глупо, глупо, глупо. И назад глупо, мы уже 3/4 пути прошли, и вперед далеко, и в сторону нельзя, на своих же минах и подорвешься. Мы поползли. 30 метров я понял, что мне все это не нравится, что все это мне ужасно надоело, что я прямоходящий человек, а копошусь тут. И зачем я столько пил? И зачем я столько курил последние 20 лет? Зачем? И вообще, почти прямо по курсу снова вырос высокий мне по плечо, если встать, столб пыли. Две длинных травины станцевали, как две птицы с тонкими длинными шеями. Из этого ствола можно самолеты сбивать. Главное — попасть. Из него по броне бьют, а я что? Танк? Если пуля из КПВТ попадает в руку, рука улетает целиком. Если в голову, голова превращается в брызги. От такой дуры не бывает легких ранений. Бывает легкая, но неопрятная смерть. А вчера, между прочим, я катался на яхте, смотрел на горы, вкушал изысканную югославскую кухню. Для меня пели небывалые музыканты. Только пули свистят по степи, и президент вставал, чтоб чокнуться со мной, а эмир смотрел ласково. А теперь я ползу. Между прочим, на четвереньках гораздо проще. Злой впереди отлично управлялся по-пластунски, а я, ленясь, встал на карачки, но тут же услышал явственный свист над своей бритой в области черепа и небритой в области скул, челюстей, подбородка, головой, не очень надежно спрятанный под шлем, и пал на живот и лизнул землю. «Сейчас мне все-таки попадет в голову», — думал я отстраненно, совершенно спокойно, буднично, ничем не взволнованный. «Попадет в голову, и будет некрасиво». Я задрал башку и посмотрел в сторону наших окопов. Они были по-прежнему далеко. Подумал, что надо запросить позиции, чтоб прикрывали, хотя сам понимал, ну как прикроешь? Снайпера, если это все-таки он, не вычислят так скоро. Да и КПВТ не заткнут. Позиции, тем не менее, догадались. С правого края заработал утес, а с дальнего левого — Дашака, именуемый бойцами Дашкой. Клали отрывисто, вдумчиво, не наводя ложного шума, а именно что пытаясь понять, где надо придавить, закошмарить. Спугнуть хотя бы. — СГС по нашим окопам бьют! — сообщил злой, обернувшись ко мне. Не знаю, как он там разглядел. Вот еще и ГС добавился. — Надо отползать! — крикнул боец позади нас. — Надо отползать! Я оглянулся назад, в порядке ли шаман. Я его не слышал уже пару минут. Шаман спокойно и деловит полз. Подняв на меня глаза, спросил кивком, что? Я мимикой, не без придурковатости, ответил, ничего, все в порядке, ползем. Шедший последним боец начал быстро сдавать назад. Я увидел разбросанные по обеим сторонам тропки пакеты. Рассыпались колбасы и прочие радости. Яркие этикетки были издалека различимы в пожухлой травке. Видимо, бойцу выстрел прилетел под ноги, и он от неожиданности взмахнул руками. Я прятался от града. Небесная доставка града занимает 14 секунд. Можно успеть заныкаться, если есть куда. Мне было куда. Я переживал минометные обстрелы. Тоже неприятно. Цепенеешь весь, тупеешь, но пережил. Главное, чтобы не 120-й на голову. Но когда стреляют именно по тебе, из чего угодно, всякий раз возникают особенные чувства, почти праздничные. Вот, снизошли, разглядели, вот я танцую в прицеле. Что ему в моем теле, что ему в моем теле? Некоторое время я полз по-пластунски, потом плюнул, и еще немножко не то, чтобы на четвереньках, но как-то так, по варанье прополз, сам над собой успевая потешаться. Да чего нелепо устроен человек. Даже наглядная, слышная, ощутимая близость смерти не способна заставить его потрудиться всерьез. Резон на самом деле в быстром движении имелся. Надо было уйти с линии огня. Взводный, юркая сволочь, между тем оказался почти у окопов, и я увидел, бегом, весь подобравшись в комок, преодолел последние 20 метров. Нам оставалось чуть менее 100. Еще немного почертыхались на земле. КПВТ старался изо всех сил. «Злой! Давай бегом!» — крикнул я. «В несколько заходов! Надоело!» «Слышу!» — четко отозвался злой и, рванув с места, сделал пробежку. Выждав, я рванул за ним. Кто куда стрелял, уже не видел. К Качалось в глазах поле, как будто я нес его на подносе, наподобие огромного какого-то безвкусного блюда, и чудом еще не уронил. Упал, злой сделал еще рывок и... Отлично бегает, соскочил в окоп. Оглянулся на меня, и я так же сделаю. И я так же из последних сил поднялся, помчал, воздух стал горячим, броник вдвое утяжелился. Спрыгнув в окоп, я не встал, а на силе инерции пошел куда-то, чуть пригибаясь. Затеялась перестрелка, бойцы плечами, головами вкручивались в свои бойницы, и не столько даже по звуку, кровь от бега прилила к голове, уши заложила, а звуков было слишком много, сколько по спинам и плечам было видно, что стреляют. Мы уткнулись в блиндаж. Злой пропустил меня, и я, согнувшись при входе, шагнул внутрь. Там сидел раздетый по пояс боец, чуть бледный. Два медика уже наклеили ему на рану пластырь и готовились бинтовать плечо. — Чего? — спросил я. — Да вот, с АГС только что прилетел. Осколок. Я снял шлем, чтобы вытереть пот. Вдруг понял, что ужасно устал от этой пробежки, что никак не могу восстановить дыхание. Кто-то выходил из блиндажа, разминуться было трудно, пришлось выйти и мне, а обратно уже поленился. Солнышко, ветерок, шлем так и остался в руке. Справа от блиндажа была пулеметная точка. Возле пулеметчика сидел комод одного из взводов этой роты и четко командовал: «Левей! Так, еще!» Они будто занимались кройкой и шитьем. Ни малейшего напряжения на лицах заметно не было. Быстро оглянувшись на меня, комод тем же тоном спросил: «Почему без каски?» Не узнал. «Побазарь мне еще», — сказал я, и здесь заметил, что у меня и голоса почти нет. Но шлем, кстати, надел. Рядом стоял шаман. У него даже дыхание не сбилось. Посмотрел на злого, и у того тоже. Он только чуть покраснел и пошел пятнами, но это от возбуждения. Заметив пустую бойницу, я шагнул к ней, с опаской высунулся, ничего толком не увидел. Кто-то крикнул: «Воги!» И я отпрянул, присел, сплюнул, посмотрел на слюну. В глотке от горла до самого пищевода, как бывает при надорвавшем силе беге, выжжено солено ссаднило. Во рту медленно копилась противная, вязкая, горячая слюна. Большого ума было не надо, чтобы понять, ничего страшного не происходит. Рядовая перестрелка сейчас закончится. Командовать всем этим не было ни малейшей необходимости. Тут взводный, даже два с тем, который нас привел, да и без него все свою работу знают. К бойнице вернулся боец, деловой, деятельный. Я посторонился, уступил место, поднялся, кивнул злому. Пошли по окопам, посмотрим, что тут как. Первым, кого встретил, был тот взводный, что нас вел. У него-то как раз лицо было чем-то озабоченное, как будто он потерял что-то и не мог вспомнить где. — Стой! — сказал я. Он встал. — Боец, который шел с нами. — Ты выяснил, где он? — Нет, — качнул головой взводный. — А чего нет? — спросил я. — Может, он без ног там лежит? Может, он кровью истекает? Хуль ты тут шаришься без дела? Иди! Мы двинулись дальше, и у следующей бойницы увидели Кубань. Лицо у того было молитвенное, возвышенное. Он не стрелял, не видел пока смысла. Бойница его была оборудована безупречно. Чем-то неуловимым порядок на его боевом месте напоминал нашу молельню, где у Кубани тоже все было разложено на удивление ладно и удобно. «Ой! Захар!» — обрадовался Кубань. Он смотрел на меня любящими братскими глазами, подыскивая какие-то подходящие случаю слова. «Товарищ командир, пройдите в блиндаж!» Откуда-то появился местный взводный, потянул меня. «Сейчас из миномета накроют, и...» Они себя все время ведут так, словно прилетит только мне, а не им. В очередной, может, в сотый уже раз отметил я. «Им-то чего? Им же ничего не будет!» Иногда эти черти в подобных ситуациях шли еще дальше и повышали меня в должности, зазывая: «Комбат, комбат, давай в укрытие!» Я только посмеивался. «А что мне, отчитывать их? Я вам не комбат? Смешно же! Это ж почти детская лесть, игра!» «Мы в наш блиндаж пойдем, в наш!» — засуетился Кубань и потащил меня в другую сторону. Я согласился на заботу. Все равно без дел тут толкаемся. «Туда пойдем, к своим ребятам», — бубнил Кубань, шагая впереди и оглядываясь на меня. «Там хоть поговорить можно будет, без этих всех». Кубань намекал на младших командиров. Когда мы расселись в блиндаже, стрельба вообще прекратилась, как и не было ничего. Я даже не спросил, все ли целы, и так было ясно, что если бы кого-то еще задело или прибило, слух по окопам пробежал бы раньше вестового. Тут же явились несколько бойцов. Я ж говорю, вести здесь распространяются с огромной скоростью. Мне в минуту соорудили чаек, откуда-то извлекли конфетку. Я снова вспомнил злой, говорю, иди глянь, цел там наш носильщик. Может, он пакеты прихватил с собой все-таки? Бойцы окружили меня, и пошла обычная песня, как всегда на новых позициях. Укрепить бы блиндажи, а леса нет. Будет дождь, в окопах грязи намесим по пояс. Поддоны бы заранее заготовить. Бока дали сегодня по 3 магазина, а ночью вчера знаете, что было? Гранат по 2, броников у половины нет, с касками та же херня. Сигареты тех выдали по пачке на 3 человек. Как, сука, ну вот как? Я 2 года тащу батальон. Куда все это девается? Я кивал на каждую просьбу. Поискал глазами, есть хоть один младший командир среди собравшихся. Вроде не было. Ткнул пальцем в первого же попавшегося. Сделай список, причем поименный. У кого в данном взводе чего нет? Отдашь взводному, он передаст мне, я все закуплю, привезу и раздам лично. Тут Кубань подсел рядом. Захар, бойцы говорят, может, тебе махнуться-то мечом? Он на твое место, а ты на его. Томич отличный командир, отличный, но, может, вы махнетесь? Бойцы закивали головами. «Так, лисица!» — засмеялся я на Кубань. «Отставить!» «Ну, товарищ майор!» — перешел Кубань в новый регистр и несколько раз сморгнул. «Отставить!» — я сказал. Мне было приятно. Я обычный человек, и мне было приятно. Но я отлично знал, что они, эти же, завтра начнут жрать меня зубами и полоскать мое имя, как только им чего-то в очередной раз не хватит, едва задержат зарплату или выведут на очередной передок, а там, о чудо, ни черта нет, зато стреляют со всего подряд, и все прилетает ровно в окопы. Вернулся злой с 2 пакетами. Все развеселились. «Вот в вас, товарищ майор, никогда не сомневались», — сказал кто-то. «Плохо я поступаю. Плохо. Но ничего. Пусть поедят колбаски-то. Пусть покурят».